утро своего второго дня в Нилласе принцесса Ариета, законная наследница Холландской короны, встретила, забившись в узкую и глубокую щель городской стены. Она случайно наткнулась на это место, где раствор выкрашился, и кто-то из озорства, наверное, не пожалел сил на то, чтобы выломать из стены несколько громадных глыб. Подле этой щели стояли пригнанные в город вазы с сеном. Ариате удалось набрать немного для подстилки. Все пережитое отняло у принцессы так много сил, что она провалилась в черный сон без сновидений, едва улегшись. Выбравшись из своего убежища и наскоро умывшись в колодце на рыночной площади, принцесса вновь отправилась к дому барона Вейтарна. Она понимала, что это безумие, но иного выхода у нее не было. Барон представлялся принцессе ее единственным союзником, и она надеялась, улучив момент, поговорить с ним. Пробираясь к памятному дому, девушка обратила внимание на мрачных воинов в черном и сером, с короткими прямыми мечами у пояса, занявших в городских воротах место дружинников Нилласа. Столкнувшись взглядом с одним из этих воинов, Ариата невольно вздрогнула и поспешила пройти мимо, опустив глаза. Ворота охранялись орденом Кайяров. Это значило, что охота на них с Трагваром пошла уже всерьез. У дома барона Вейтарна принцессе пришлось испытать новое потрясение. Она ожидала увидеть похоронную процессию жены барона, несчастной Оливии. Однако ее взору предстали две траурные повозки. Фельвы медленно приближалась, низко склонив голову. Предводительница Каяров застыла на середине просторной передней. Рядом с ней, против собственной воли, оказался растерянный Вейтарн. «Твоя жена украла принца!» – прошипела предводительница, поворачиваясь к барону. Глаза ее сузились. Казалось, она сейчас вопьется зубами ему в горло. Наверное, единственный раз за всю жизнь та, которая стояла во главе самого могущественного тайного ордена в Западном Хьюварде, потеряла самообладание. «Отвечай, жалкий червь! Где она его спрятала?» Фельве метнулась к Вейтарну, подобно бросающейся на добычу змее. Ее короткий и широкий кинжал столкнулся с недлинным клинком барона. Сталь со скрежетом ударила в сталь. Свободной рукой барон попытался ударить Фельве в незащищенное горло. Но тут слева от него что-то мелькнуло, и его рука с трудом отразила внезапный выпад предводительницы. Она не хотела убивать барона. Он был нужен ей живой. И Фельве собиралась лишь приставить лезвие к шее Вейтарна. Однако неистовый барон спутал все их планы. «Люди, ко мне!» – взревел он, отпрыгивая к окну. «Сюда, с оружием!» «Проклятие!» – почти взвизгнула предводительница. «Фельве!» – ее верная соратница молча прыгнула. Однако, если она рассчитывала встретить обремененного изрядным брюшком разжиревшего 40-летнего мужчину, то жестоко ошиблась. С удивительной для его грузной фигуры легкостью барон извернулся, присел на одно колено, и его короткий парадный клинок ударил в живот Фельве. Железо легко погрузилось в плоть, пальцы Вейтарна обогрелись кровью. Обмякшее тело Фельве глухо стукнулось об пол. Вейтарн выхватил из ослабевшей руки оружие, замахнулся им на предводительницу. Сухо щелкнул небольшой арбалет. И странная стрела, оставляя за собой в воздухе блекло-зеленую дорожку, впилась в широкую грудь барона, тотчас превратившись в короткую и толстую змею с усаженной многочисленными зубами широкой пастью. Тварь немедленно вгрызлась в плоть, пробираясь к сердцу. Вейтарн еще успел полоснуть тварь кинжалом Фельве, но тут жизнь покинула его тело, и он замер, распластавшись на полу. Из перерезанного тела страшной змеи на пол медленно потекла темно-зеленая кровь. Предводительница Каяров, с презрением глядя на мертвого барона, неторопливо перезарядила арбалет. Как жаль, что этот Вейтарн ухитрился полоснуть клинком Дарготу. Доберись, ненасытная тварь, до его сердца, тело барона можно было бы извлечь из смерти особыми магическими приемами. И он стал бы еще одним бойцом воинства Каяров. Душа же его оказалась бы пленена могущественными малефиками ордена. Предводительница ордена мысленно окликнула нескольких воинов из своей личной сотни, и когда в передней появились 7 затянутых в черные фигур, коротко произнесла: «Соберите здешних слуг, заставьте этих скотов работать. Пусть к утру будет все готово для 2 роскошных погребений. Распустите слух, что баронесса Оливия погибла от рук ночных бандитов, а ее супруг, не снеся удара, сам покончил счеты с жизнью. Здешние челяди, пообещайте. Сами знаете что, если они станут болтать». Она отдала еще несколько приказов: немедля расставить верных людей у городских ворот, а с утра начать прочесывать Неллас. Ариат тотчас поняла, что здесь что-то неладное. Во дворе всем распоряжались угрюмые воины ордена. Испуганные слуги поспешно выполняли все их приказы. Спустя несколько минут из разговора толпившихся перед воротами зевак принцесса узнала, что барон Вейтарн присоединился к жене. Ариата не рискнула вторично прибегнуть к заклятию слуха. В прошлый раз ее спасло лишь чудо. Повторная попытка могла стоить жизни. Оборвалась последняя ниточка, которая могла бы привести ее к исчезнувшему Трагвару. И все же она не могла уйти. Что-то неудержимо тянуло ее к этому дому. Какая-то сила не давала ей уйти прочь. Раздираемая на части противоречивыми стремлениями, принцесса сама не заметила, как обогнула строение и оказалась в узком переулке возле задних ворот. Бродить здесь было чистым безумием. Уже наверняка они знают все до единого воины ордена. И все же она не уходила. Створки ворот внезапно приоткрылись. 4 кайяров с видимым напряжением выволокли громадный куль, перемазанный в нескольких местах чем-то багровым. Ариата торопливо юркнула за выпирающий угол какого-то сарая, не переставая следить за мрачной четверкой. Мимо нее прогрохотала телега, на передке сидел еще один воин ордена. Впятером кайяры с трудом взвалили свою ношу на телегу. Возчик хлестнул лошадь, и та неспешно потрусила прочь. 4 вынесших куль воинов вернулись во двор. Ариата осторожно выглянула из своего укрытия и, поминутно озираясь, припустила вдогонку. Телега долго петляла по глухим и кривым проулкам. Возчик ухитрился ни разу не пересечь оживленных улиц. Наконец они добрались до узких ворот, носивших выразительное название «мусорных». По счастью, их не охраняли воины ордена. Стояло лишь 2 городских стражников на все лады, проклинавших своего начальника, уличившего их в пьянстве и поставившего на этот самый грязный и позорный пост. Они были полностью поглощены подбором наиболее подходящих прозвищ своему старшому и больше ни на что внимания не обращали. Принцесса беспрепятственно проскользнула вслед за повозкой. Оказавшись за воротами, она поспешно зажала нос. Здесь, на несколько миль от крепостных стен, до самого берега реки, тянулась старая городская свалка. Отец последнего холландского короля выстроил новую стену за свалкой. И так получилось, что об этом куске земли вообще забыли. Телега осторожно пробиралась среди высоченных гниющих груд. Огибая мутные лужи, на почтительном расстоянии за ней следовала принцесса. Углубившись довольно далеко в хаос мусорных хребтов, возчик остановил телегу. Повозившись некоторое время, он спихнул свой груз на землю, развернулся и тронулся в обратный путь. Стилет Ариаты торопливо распорол грязную мешковину. Открылось широкое, грубо вылепленное лицо великана с закрытыми глазами. «Верно, кто-то из слуг барона», — мелькнуло в голове принцессы. «Защищал господина. Но почему же меня потянуло за этой телегой?» Тонкие пальцы принцессы осторожно коснулись мощной шеи, и тело великана внезапно вздрогнуло. Он был еще жив. Ариате стоило немалых трудов влить посредством магии в Гара достаточно сил, чтобы тот смог доковылять до берега реки, где было почище. Ей пришлось долго объяснять великану, кто она такая и почему он должен рассказать ей все со всеми подробностями. Гар не отличался сообразительностью, а принцесса слишком устала после своего чародейства. Так Ариата, чувствуя, как разжимаются ледяные тиски отчаяния, услыхала последнюю часть истории и узнала главное – имя того человека, к которому направлялась Оливия. Принцессе оставалось надеяться лишь на то, что посланец тьмы выполнил волю баронессы, и Трагвар попал к старому неласкому сиераву по имени Эммельзарак. Дорвейтарн шел по длинному подземному тоннелю, прекрасно ориентируясь в полной темноте. Он направлялся к своей заклинательной пещере. После самого ухода Эммельзарага ворон терзался смутной тревогой. Он чувствовал, его настойчиво ищет чья-то мысль, и в дело пошли магические средства. Дорвейтарн послал весть лесным гномам. Они должны были прийти, и волшебник шел по залитой мраком пещере, держа на руках спокойно спавшего Трагвара. Ворон слишком хорошо знал, что такое Орден Каяров, чтобы наивно полагать, будто нехитрая уловка Эммельзарага собьет их ищеек со следа. Один лишь раз, еще при жизни своего учителя, ему довелось видеть, как созданный малефиками Ордена пылевой демон настиг свою жертву, пройдя по ее следу почти 1500 миль через весь Халлан. Волшебник не старался отогнать тревожные мысли. Напротив, он тщательно обдумывал самые неблагоприятные для себя исходы, что каяры уже знают об отсутствии Эммельзарага в Неласе, и сейчас их невидимые прислужники отыскивают на дорогах Халлана полустертый след старого колдуна. В таком случае через день-два следовало ждать непрошенных гостей. У мага оставалось лишь несколько часов для того, чтобы вручить Трагвара гномам и дать им уйти поглубже в непроходимые для людей чащобы. В голове ворона уже складывался план, правда чреватый для него самого смертельным риском. «Не обманывай себя», — подумал старый волшебник. «Каяры поверят, что принц Трагвар в недосягаемости, лишь только держа в руках его труп. Труп настоящий, потому что его с придирчивостью начнут расчленять весьма умелые малефики ордена, для которых некромантия – хлеб насущный. И должен найтись некто, кто подбросит им такой труп, желательно с наибольшим шумом, грохотом и прочими огненными потехами. А это значит, что тебе, Дорвейтарн, придется дать бой посланцам ордена, после которого они и найдут тело принца, сраженного их же оружием. Пусть черная матерь поотрывает их глупые головы после такого позора». Непроницаемый сумрак вокруг ворона тем временем сменился мягким серо-зеленым полусветом. Впереди замаячила арка выхода. Однако прежде чем шагнуть под раскинувшиеся своды приречной пещеры, Дорвейтарн долго и тщательно налагал скрывающие следы заклинания. Надеясь, что среди множества ложных следов, которые он намеревался положить вокруг своего жилища, колдуны ордена не отыщут верный. Старый волшебник оказался в просторной, чистой и сухой пещере. Стены и углы тонули в мягком полумраке. Посредине, выбиваясь из-под земли, журчал ключ. От него брал начало небольшой ручеек, сбегавший по пологому руслу к реке. На белом песке в середине зала были видны грубо высеченные из камня черный стол и кресло, более смахивающее на королевский трон. Подле них, рядом с источником, из длинных валунов был выложен круглый очаг. Больше в пещере ничего не было. Однако она и не нуждалась ни в каких мрачных колдовских атрибутах. Воздух в ней был удивительно чист и напоен странными ароматами. Их нельзя было соотнести ни с каким цветком или деревом. Они были ароматами мысли и настроения. От одних безудержно тянуло в пляс, другие настраивали на серьезный лад. Были и такие, от которых сладко начинало щемить сердце, и те, что заставляли вдохнувшего их идти в бой, не помня себя. Однако последние, Дорвейтарном, на волю не выпускались никогда. Ворон подошел к каменному креслу, осторожно положил запеленатого Трагвара на темную столешницу. Отпил воды из родника, сел, устроился поудобнее и стал ждать. Шло время. Голубые колечки дыма из трубки Дорвейтарна плавно поднимались и таяли под потолком. На серебристой поверхности воды, каменной чаше родника, прихотливо играли отблески света от зажженного вороном магического фонарика. Старый волшебник выкурил целых 4 полные порции душистого табака из Южного Хьюварда. Единственное, что осталось от прошлой жизни, так это неистребимая привычка к хорошему табаку, когда, наконец, появились гномы. «Мы не смогли прийти вовремя, почтенный», – не здороваясь с порога произнес один из них. «В окрестных лесах творится что-то неладное». Перед старым волшебником стояли 5 невысоких лесных обитателей. Одеты они были большей частью в зеленые и коричневые. Каждый имел на поясе толстый моток веревок с деревянными крюками на концах. Из подваленных шапок выбивались волнистые каштановые волосы. Оружие при себе они не носили. На Дорве и Тарна смотрели 5 пар внимательных серых глаз. Обычно лесные гномы отличались легкомысленным и непостоянным нравом. Однако были среди них и почтенные, заслуживавшие всяческого уважения семьи, что крепко блюли лес, и именно благодаря им остальные гномы имели возможность беспрепятственно лоботрясничать. Этот небольшой древний народ делился на 3 основные ветви, получившие несколько смешные названия – корневиков, дуплянников и веточников. Первые обитали в глубоких норах под корнями старых деревьев. Они-то и были самыми зажиточными, деловитыми и серьезными из всех. Дуплянники предпочитали одному большому постоянному жилищу несколько отдельных дупел, разбросанных тут и там по лесу. Веточники же вообще не утруждали себя устройством постоянных обиталищ, а кочевали от одного места на другое, нигде подолгу не задерживаясь и ночуя просто в кронах деревьев. Эти проводили все время в песнях, плясках, всяческих проказах, порой немало досаждая жителям подлесных деревень. Разумеется, все гости Дорве и Тарна принадлежали к корневикам. «А в чем дело, почтенные?» – спросил он гномов, знаком приглашая их садиться. Из песка, повинуясь жесту сухой загорелой руки, появилось 5 невысоких каменных стульев. Гномы рассаживались неторопливо, блюдя достоинство. Если ворон хотел чего-то добиться от них, не следовало начинать беседу с собственных просьб. «По дальним окраинам начали рыскать какие-то воины в черном». Откашлявшись, солидно начал один из гномов, самый старший среди них по имени Вестри. Его густая белая борода была аккуратно подстрижена, коричневатые сцепленные пальцы лежали на коленях. И Дорви и Тарн заметил слабую дрожь. У старого гнома было явно неспокойно на сердце. «Воины в черном», — продолжал тем временем Вестри. «Пришла весть от самого Неласа. Люди с мечами шарят по окраинам лесов. С ними странные псы. Точнее, это не совсем псы, это духи в образе псов. Они что-то вынюхивают. Мы знаем этих тварей. Они кого-то ищут. Ищут чей-то след. Когда найдут, отправят в погоню пылевого демона. А пылевые демоны не упустят случая сожрать кого-то из нас, если заметят. Многие встревожены. Мы просим защиты». Волшебник выпустил несколько колечек дыма из своей трубки, откинувшись на спинку кресла и полузакрыл глаза. Ясно было как день, что оправдались его худшие ожидания. Орден Каяров не тратил времени попусту. Каким-то образом они уже проведали о том, что Трагвара нет в городе. Пока еще они не связали исчезновение новорожденного принца с именем Эмельзарага. Иначе черные воины уже двигались бы по его следу прямо сюда, к жилищу Дорве и Тарна. Без сомнений, через день-два каяры разберутся, что к чему. Таким образом, самое раннее, к завтрашнему вечеру, ему следовало ждать гостей. Что ж, времени у нас хватит. Гномы успеют уйти достаточно далеко. А слугам каяров он, ворон, устроит достойную встречу. «Я позабочусь о том, чтобы они не побеспокоили вас», — по-прежнему не открывая глаз, произнес волшебник. «Но нам придется действовать сообща. У меня здесь младенец. Каяры охотятся именно за ним. Не стану от вас этого скрывать. Малыша нужно спрятать. И не только спрятать. Его нужно вырастить. И лишь когда ему исполнится 7, он уйдет от вас. Я постараюсь помочь, чем только смогу. Мое слово крепкое. Подробности обсудим позже. Сейчас самое важное – ваше согласие. Дадите ли вы мне его? Помните, что если вы откажетесь, силы зла возрастут многократно, попади Трагвар им в руки. В одиночку я смогу защититься от Каяров и защитить вас от них. Но если руки мои окажутся связаны еще и этим ребенком, — он сделал выразительную паузу — вы мудры и сами сможете принять правильное решение. Нам надо подумать, о достойный Дорвейторн! — несколько севшим голосом ответил Вестри, и гномы тотчас склонились друг к другу. До слуха волшебника долетали обрывки торопливых, произнесенных взволнованным шепотом фраз. Однако ворон даже не пытался понять, о чем идет речь. Он просто сидел, наслаждаясь прохладным покоем своей заклинательной пещеры, отчетливо понимая, что схватка с кайярами неизбежна. А это значит, пещера, чистый ключ, его мелодичное журчание, мягкий песок, приглушенный зеленоватый свет очень скоро могут исчезнуть без следа. Древние стены, промытые водами каверны, рухнут, упокоив навсегда под землей и прах самого Дорвейтарна. Маленький лесной народец совещался недолго. Пришедшие сюда корневики могли говорить не только от своего имени и приняли решение. Они были согласны. 5 древесных гномов и старый чародей беседовали еще недолго, пока Трагвар сладко спал, погруженный вороном в волшебный сон с прекрасными сновидениями. Они обсудили многое. Их речи касались мира и войны, магии и ведовства, мечей и драконов. Многого, что повстречается на жизненном пути мирно дремавшего младенца. Солнце почти село, когда гномы встали, торжественно и чинно поклонились Дорвейтарну и, аккуратно уложив в большую плетеную корзину так и не проснувшегося Трагвара, засеменили прочь. Эту ночь им спать было не суждено. Вестри остался, когда небесный пастух погонит в стойло стада бесчисленных звезд, и заря сядет умываться на самом краю громадного земного диска, Трагвар будет уже в безопасности, в далеких, глухих чащобах, куда не сможет добраться ни один пылевой демон. 4 пришедших в этот заклинательный зал должны были сами донести Трагвара до потайного укрывища. Только 4. Потому что 5-й, Вестри, оставался здесь, чтобы его народ точно знал, чем закончится поединок Дорвейтарна с Черным Орденом.